Итак, в простоте сердечной, своими словами, всякая душа пусть обратится к Господу. Помимо того молитвенного правила, которое ежедневно читаем и которое нам необходимо. Потому что если не держимся правила, тогда нечистый даст нам другое правило, другие мысли. А без молитвы никак нельзя, какой бы краткой она ни была. Как только встанем утром, нужно сразу же благодарить Бога за то, что даровал нам милость прожить эту ночь. А когда настанет вечер, благодарить за все, ибо Господь — податель жизни, дарующий все. Так мы показываем нашу любовь к Нему, и Он нас принимает в объятия. Когда душа от всего сердца полюбит молитву, она уже не может отделиться от родителя. Она постоянно с ним, постоянно в его присутствии. Разговаривает ли с людьми, работает ли, она всегда с ним, она движется в его присутствии, предстоит перед ним, как ангелы и святые. Вот это и есть залог Царства Небесного уже здесь, на земле. Такая душа уже научилась небесной жизни и переходит из этой многотрудной и мучительной жизни в вечную радость и блаженство, ибо уже здесь очистилась. Поэтому, слава Богу, желаю вам всякого блага от Господа и Божией Матери, нашей великой защитницы. Она сама любовь, Матерь Пресвятая. Святой Дионисий Ареопагит хотел увидеть Богородицу. Он вдруг освободился от всех увлечений сего мира. Его озарила какая-то невыразимая радость, мир и блаженство. Видите, она нам постоянно этого желает и просит, чтобы мы всем своим существом обратились к ней, ибо она наша защитница и покровительница и заступница пред Богом. Она умолит Сына Своего дать нам сил быть добрыми и благочестивыми, как ангелы, и славить Бога и здесь на земле, и во все времена в вечности. Центром мысленных движений души не должен быть какой-либо земной предмет. Мысленный центр любви — Господь. И в Господе мы все любим, через Него все и в Нем все. Не должно привязываться к земным предметам. Ангельские чины не пленяются творением. Они видят его, но они свободны от него, ибо их мысленный центр пленен только божественной силой, которую они все любят. А мы, когда видим какой-то привлекательный предмет, сразу привязываемся к нему. Это убийственно и страшно, потому что если такое состояние продлится, то этот предмет становится нашим идолом, и одушевленный он или нет, он занимает в нашей душе место Бога. Божественная любовь не терпит эгоизма, а человек после грехопадения повредился, и нет у него никого ближе себя самого, собственной личности. Он бережет себя, не позволяет никому себя обидеть, хочет, чтобы о нем все думали хорошо, но при этом не берет в расчет, что он делает и как делает, потому что сосредоточен только на своей личности. Мы должны презреть себя ради любви Божией, а этого господина «я» не просто выгнать, а убить, потому что если он не умрет, мы не сможем соединиться с Господом. Всегда будет выпячиваться этот господин «я». Он велик и не может склонить голову, он всегда на высоте. А нам нужно смирение и покорность. Господь показал нам, какими мы должны быть, смиренными, покорными воле Божией. Но мы хотим, чтобы все было по-нашему. Мучаемся, терзаем себя, и все напрасно. Миру нет дела до нашего мнения, он живет по-своему. И тогда господин «я» сердится, что все не так, как он хочет. И сейчас вот самого себя мучаю, а сам виноват. не смирился, не соединился с Богом, но смотрю в свое сердце, и когда бы ни посмотрел, вижу этого господина. А когда придет искушение, ударит ножом и пронзит, и зияет рана. Видишь, как нам необходимо лечение, как необходимо смирение, как необходимо обращаться к Господу так, в простоте. А тот, кто смирился, не думает о своей значимости, потому что знает, что он тлен. Если бы Господь нас не хранил, если бы не держал нас, ничего бы от нас не осталось, ничего, только прах. Вы видели, какая простота в человеке Божием? Дает ему это Господь. Он ничего не воображает о себе, потому что знает, что мы ничто, только тлен. Когда сердце рассеяно, нет в нем тепла. Только когда соберутся мысли, силы и любовь, когда они соберутся в сердце, только тогда оно начинает разгораться. Рассеянное сердце холодно, и душа блуждает, словно бездомная. Когда она возвращается домой, она согревает сердце. А стоит ей выйти из дома, ее бьют, бьют мысленно. Одну мысль она принимает, другую гонит, третью. И, конечно, сердце не выдерживает, каменеет. И говорит: «И это нехорошо, и то мне не нравится». Все это ранит изнутри, и сердце терзается. А когда душа придет в себя, когда примирится с Господом, тогда Господь занимает центр жизни, и нам становится тепло и блаженно. Мы рассеяны и нецелостны, и только Господь может исцелить нас своей благодатью. Господь смотрит вглубь нашего сердца. О чем это сердце печалится, чего хочет. И если душа не может сразу прийти в себя, Господь в свое время очистит ее и снова привлечет к центру, чтобы она отрезвела, и душа успокоится. Если в глубине нашего сердца есть что-то нечистое, что-то вожделеющее этого мира, привязанное к земной жизни, тогда наши скитания будут долгими, и будет у нас много мучений и страданий. У нас, верующих, страданий будет больше, чем у неверующих, потому что у неверующих нет той внутренней боли, они не думают о вечности. Для них главное здесь, на земле, иметь возможность есть и пить, наслаждаться жизнью. Тут все их внимание, а мы раздвоены. Хотим быть со Христом, а не разобрались со своими земными делами, с которыми наше сердце все еще связано, все еще в плену. Поэтому мы так много страдаем. Итак, мы, такие верующие, страдаем сильнее, чем неверующие. Сердце должно отделиться от своих внутренних желаний. Если мы поймем, что все земные планы, земная жизнь, все отношения с близкими и родными привязывают нас, и наше сердце прилепляется к ним, тогда лучше отвергнуться и отца, и матери, и брата, и мужа, и сестры. Все напрасно, если это разоряет в нас мир Божий. Нужно все отвергнуть, соединиться с Господом, просить у Него помощи, смириться, и только тогда установить новые правильные отношения. Первое – соединиться с Господом, и Он нас научит, как любить близких, потому что мы не умеем этого, и наша любовь сразу же превращается во что-то материальное, так как она не очищена изнутри. Нужно исторгнуть из сердца земные планы и желания. И только тогда мы сможем с помощью Божией искренне любить ближнего своего. Иначе наша земная любовь прилепляется то к одному, то к другому, все непостоянно и приходяще. Нас постоянно разрывает, разбивает это непостоянство. Жизнь мы воспринимаем поверхностно, без понимания. Все, что мы планируем делать, должно быть освящено общим желанием, общей мыслью, ибо так угодно Богу, чтобы все были единомысленны. Господь хотел, чтобы мы были одно, а мы постоянно разъединяемся, даже в своем семейном кругу разъединяемся. Это плохо. Человек хочет, чтобы все совершалось по его воле. Когда случится так, что в доме атеиста Господь призовет к вере кого-то из членов его семьи, та душа, которую Господь призвал, должна мудро действовать. Она ни в коем случае не должна мысленно воевать с главой семьи, иначе не будет развития. Потому что он тогда становится разбойником, убивающим своих родных мыслями и желаниями. Другое дело, если мы идем к Богу, а родитель скажет «отрекись», тогда он нам не родитель и не ближний. Я не могу отречься от Господа, я сердцем соединен с Ним, я принадлежу Ему и Его божественная жизнь во мне. Я не могу отречься от Бога, а ты как хочешь. Но и тут мы не смеем подумать о нем в сердце ничего обидного, потому что даже малейшая дурная мысль нарушает наш мир. Наше состояние ухудшается, и отношения обостряются, потому что и малейшая мысль, не основанная на любви, разоряет мир, разрушает все доброе. Когда в большой семье чем-то недоволен хоть один из ее членов, даже если он никак это не выражает, достаточно того, что он думает, что с ним поступают несправедливо. Мир в семье нарушается. От этих мыслей разрушается мир в семье. И тогда все недовольны, а почему не понимают? К ближним надо относиться одинаково. Нельзя делить людей. Этот мне симпатичен, а тот нет, потому что тогда мы объявляем тому, кто нам не симпатичен, войну, и он не будет нас выносить. Хотя внешне мы и не дали никакого повода, ни словом, ни движением, только мыслью в себе так подумали. Мы, христиане, крещением облеклись во Христа, облеклись в Бога, а Бог — любовь. И как же это, в крещении с Богом соединились, а на самом деле воюем с Ним? Как воюем? Мыслями, потому что плохо думаем о ближних и дальних. Как только в нас зародится один помысел, в котором нет любви, знаете, что мы приняли духа злобы. Принимая злую мысль, мы принимаем в свою душу и тело самого врага. Духи невидимы, а мы даем собой им тело, чтобы они были видимы. Духи злобы поднебесные, духи зла, невидимы. Мы даем им тела, и вот они видимы миру. Когда дух захватывает человека во всем дурном, что проявляется через него, сквернословие, гнев, мы видим духа зла, которым одержим человек. Не душа поносит Господа, потому что она от рождения христианка, а тот дух, которым одержима душа, которую он вертит, как хочет. И вместо того, чтобы понимать это, мы противимся и мысленно восстаем против человека и сами становимся злыми, потому что, как только принимаем в себя такой помысел, принимаем и врага, так как он мысленная сила. И как только мы согласились с ним, все, он тут как тут. Сколько раз он уже входил в нас, занимал в нас свои позиции, в нас, верующих, не говоря уже о других. Сколько раз мы гневались на того, чье отношение к нам было неучтивым и обидным, думали о нем плохо, а значит, убили его душу. Господь все это видит, и доброе, и злое, что мысленно соединено с нашими сердечными чувствами. Поэтому с рассуждением нужно замечать зло и с пониманием принимать добро. Будем на страже, не будем впускать в нашу клеть тех, кто не желает нам добра. Всегда будем хранить внимание, всегда будем настороже. Хранение внимания, трезвение важнее подвига, поста и трудов. «Непрестанно молитесь», — заповедал апостол. Внутренняя молитва — вот самый великий труд, который может совершать человек. Потому что наш враг, сила мысленная, знает, что в молитве человек сердцем и чувствами приближается к Богу, а духи злобы стараются привязать человека к земным предметам. В молитве прежде всего необходимо внимание. Молитва без внимания ничего не стоит. Но если молитва совсем оставлена, тогда еще труднее. Значит, необходим труд. Святые отцы постоянно просили Господа, чтобы Он избавил их от рассеянности на молитве. А мы постоянно думаем о чем-то постороннем. Ко всякому делу нужно приступать с мыслью о Боге. А враг непрестанно отвлекает наш ум, рассеивает воспоминаниями о том, где мы когда-то были, что делали, что слышали, начиная с детства. Враг комбинирует эти мысли, и мы думаем, что это все наше. У него целая опись нашей жизни, все, что мы делали, как поступали. Они не знают наших внутренних мыслей, но видят образ души. Поэтому нам необходимо огромное усилие, чтобы сердцем приблизиться к Господу и не разлучаться с Ним. Это трудовая молитва. Кроме трудовой, существует благодатная молитва. Она обретается как дар от Господа. Видя наш труд, видя, что мы всем своим существом хотим соединиться с Ним, отвергая от себя все мирские желания, Он постепенно очищает нас от мирских забот, от привязанности к земным вещам, приводит душу к смирению и простоте. И душа уже не принимает к сердцу обид. Что бы ни происходило, она спокойна, говоря «так должно быть». Это значит, что душа очищается, чтобы принять божественный огонь и непрерывно молиться в Духе Святом. Простодушные, невинные, необремененные заботами мира, быстро принимают божественный огонь непрестанной молитвы. Но мы, которые хотим узнать все, что вот это такое, а что вон то такое, настолько завалили себя мирскими интересами и тяготами, что должно пройти время, чтобы мы могли возродиться, отвергнуть все, чтобы родиться заново. Но нам самим это не под силу. Дух Святой должен сойти в наше сердце, чтобы мудрость мира сего больше не могла заполнить его до тех пор, пока мы в простодушии не соединимся с Господом. Только тогда приходит от Него истинная мудрость и истинное знание обо всем сущем, глубокое понимание всего происходящего. Насколько душа смирится, настолько ей открываются тайны небесные, потому что только смиренному и кроткому открываются глубины всего, что нас окружает. Он познает это духовным знанием и понимает все намного глубже тех, кто годами изучал мирскую мудрость. Потому что в Боге тайна, и до тех пор, пока человек не освободится от мудрости мира, он не может проникнуть в глубину понимания. Он думает, что много приобрел, много знает, но до тех пор, пока он так думает, мудрость Божия не может войти в него, но лишь поверхностно, по усердию, дает откровение в науках, медицине, физике. В духовном мире мысли понятны так же, как слова. Они слышны. Поэтому труд над своей душой драгоценнее любого дара в этом мире. Если человек, не очистившись, перейдет в вечность с плохими качествами характера, то он не сможет находиться среди ангелов и святых. И он уйдет в вечность, в вечную жизнь с этими своими недостатками. До тех пор, пока у нас в этом мире есть хоть малая опора, мы мало доверяем Господу. Святые отцы принимали все, и радость, и скорбь, как из рук Божиих, и смирились. Когда Господь видит, что душа готова, Он осеняет ее благодатью Духа Святого, и она получает свободу, покой, радость и утешение, уходит страх. А мы тут все время чего-то боимся.